Глава восьмая. Нынче ярмарка большая, нынче ярмарочный день. Нити нам не угрожают, а работать в праздник лень. Впрочем, кое-кому придется. Надо площадь подмести, а еще шатры, подмостки и прилавки возвести. Что принес ты на продажу? Много ли у тебя деньжат? Видишь, холдер входит важно, дети весело визжат. Будут танцы и закуска, выпивка, но чур без драк. Нынче праздник, ведь над холдом взвился ярмарочный флаг. «Что там случилось в холде?» — спросила Пьемура Минолли, когда на следующее утро они вместе с Камо кормили файров. Пьемур все вытягивал шею, стараясь разглядеть за крышами дома орфистов громаду форт-холда. «Ничего не смотрю, не случилось, просто я смотрю, не подняли ли ярмарочный флаг». «Ярмарочный флаг?» Девочка припомнила, что Сибел тоже что-то говорил про ярмарку. «Ну да, весна, светит солнце, выходной. Падение не ожидается. Самое время для ярмарки». Пьемур недоверчиво посмотрел на Минолли, и на ее лице его появилось изумление. «Неужели у вас не бывало ярмарок?» «Полукруглый лежит на отшибе», — уклончиво ответила девочка. «Да еще и падение». «Да, я совсем забыл. Неудивительно, что из тебя получилась такая потрясающая музыкантша», — изрек он, качая головой. «Что тебе еще оставалось делать, как не заниматься музыкой? Но все-таки», — продолжал допытываться мальчик, — «бывали же ярмарки до того, как началось падение?» «Конечно, бывали. Торговцы пробирались к нам через болото 3 или даже 4 раза за оборот». Минолли сообразила, что она толком ничего не помнит об этих праздниках, ведь падения начались, когда ей едва минуло 8 оборотов. «Зато у нас ярмарки бывают каждый раз, когда на выходной задается погожий денек и не ожидается падения», — продолжал трещать Пьемур. «Холд у нас большой, да еще несколько цехов рядом, не говоря уже о главном доме орфистов. Так что народу собирается видимо-невидимо. Скажи-ка», — он лукаво взглянул на девочку, — «у тебя случайно не завалялась пары-другой марок?» «Марок?» — непонятливость вывела Пьемура из себя. «Ну да, марок, монет. Что, по-твоему, дают на ярмарке в обмен на товары?» Он пошарил в кармане и извлек 4 круглых белых кусочка тщательно отполированного дерева. На одной стороне каждого была вырезана цифра 32, на другой – клеймо цеха кузнецов. Правда, это всего 32-я, но если сложить все 4, то получится восьмушка. До сих пор Минолли никогда не доводилось видеть денег. Все торговые дела вел отец. Вот удивительно, у такого малыша есть монеты, и он это не скрывает. «Видишь ли, я пел еще до того, как поступил в ученики. Ну, мне иногда и перепадала монетка другая. Моя приемная мать сохранила их и отдала мне, когда я отправился сюда. А здесь», — Пьемур недовольно сморщил нос, — «на ярмарках, если ты арфист, за пение не платят. Вот и приходится крутиться на свой страх и риск. У меня нет ничего такого, что можно было бы отнести меняли. Я просто из кожи вон лез. Но мастер Джеринд не поставил клеймо на мою свирель. Придется придумать какой-нибудь другой способ, чтобы выйти из положения». «Гляди, Минолли!» — мальчуган схватил ее за руку. «Флаг! Значит, будет ярмарка!» И он, что есть духу, помчался через двор к спальне школяров. Теперь Минолли увидела, что на сигнальных высотах холда, чуть пониже ярко-желтого стяга форта, вьется красно-черный полосатый вымпел. По-видимому, возвещающая ярмарки. Из спальни донеслись восторженные вопли Пьемура, которому вторили недовольные жалобы разбуженных товарищей. Словно откликнувшись на призыв Пьемура, в кухне появилась прислуга с Сабуной и Сильвиной во главе. Ярмарочный флаг был сразу замечен, и все весело и споро занялись приготовлением завтрака. Минолли отправила свою стаю на озеро купаться и греться на солнышке, и, отыскав на кухне Сильвину, вызвалась отнести завтрак мастеру-орфисту и его юному файру, которого он назвал Заиром. «Что я говорила, Абуна? Благодаря помощи Минолли 2 лишних файра нас нисколько не обременят», — заявила Сильвина и, дав кухарке какое-то поручение, наградила девочку ласковой улыбкой. «Особенно если учесть, что ни Робинтон, ни Сибел не могут уделять им слишком много времени», — продолжала она, обращаясь к Абуне. Но та лишь что-то ворчала себе под нос. «Бедняжка так долго живет в доме орфистов, что ее ничем не проймешь. — насмешливо заметила Сильвина. Минолли хотелось расспросить ее про девчонок и их оговор, но женщина намеренно избегала этой темы. Вдруг обе они услышали, как кто-то отчаянно зовет Минолли. По лестнице с грохотом скатился полуодетый Сибел. Одной рукой он придерживал спадающие штаны, на другой, пронзительно крича от голода, восседала Кими. «Минолли, вот ты где! Я уже все обыскал! Взгляни, что с ней творится!» От тревоги Сибел был сам не свой. «Ничего особенного, она просто хочет есть!» «Просто хочет есть?» «Пойдем со мной!» Минолли взяла Сибела за руку и, захватив приготовленный для мастера-орфиста поднос, потянула юношу прочь из кухни, подальше от недовольных взглядов Абуны. Они перебрались в столовую, где в этот час было тихо и безлюдно. «Корми ее скорей!» «Не могу, штаны упадут!» Сибел кивнул на брюки, которые по причине отсутствия ремня грозили соскользнуть ниже всяких приличий. Пряча усмешку, Минолли расстегнула свой потертый поясок и вдела в брюки Сибела. Он схватил пригоршню мяса и протянул Кими. Неблагодарная зашипела и накинулась на еду, глубоко вонзив когти в обнаженное предплечье. Не снимать же с себя еще и рубашку. На глаза Минолли попалось забытое кем-то полотенце. Она приподняла Кими и обернула исцарапанную руку Сибела, да так быстро, что маленькая королева, не успев опомниться, снова оказалась на своем месте. «Огромное тебе спасибо!» — с облегчением вздохнул Сибел, опускаясь на ближайшую скамью. «И как ты умудряешься каждый день кормить сразу 9 таких обжор?» Юноша взглянул на нее с уважением и признательностью. «Честное слово, просто ума не приложу, как ты справляешься?» Минолли взяла пригоршню мяса и кивком указала Сибелу на кружку кла. Кими явно было все равно, у кого из рук брать еду, и Сибел с благодарностью отдал должное кла. «Минолли!» — загремел с верхней площадки голос мастера Робинтона. «Я здесь, мой господин!» — девочка опрометью метнулась к лестнице. «Мой Заир издает непонятные звуки!» — кричал мастер-орфист. «Он заболел или просто проголодался? А глаза у него так и пылают красным огнем!» «Вот, держи!» Из кухни появилась Сильвина и, перехватив девочку, вручила ей второй поднос для мастера Робинтона и его Файра. «Я, как увидела Сибела, так сразу и поняла. Скоро наш главный орфист тоже даст о себе знать». Минолли не выдержала, и обе они расхохотались. Перешагивая через 2 ступеньки, девочка устремилась вверх по лестнице, стараясь не пролить ни капли кла и не уронить ни кусочка мяса. Робинтон успел одеться и даже додумался обернуть руку курткой, чтобы защитить ее от острых, как иголки, коготков бронзового малыша. Но вид у него был ничуть не менее встрепанный и несчастный, чем у подмастерья. «Ты уверена, что он просто голодный?» – озабоченно спросил мастер. Вопли Файра утихли после первой же пригоршни мяса. Мастер-орфист жестом попросил Минолли последовать за собой. Но малыш Заир, вообразив, что его собираются лишить пищи, негодующе взвизгнул и приготовился вцепиться девочке в руку. «Ешь, ешь, обжора!» — ласково заворковал Робинтон. «Да смотри, не перебуди всех вокруг. Сегодня выходной». «Поздновато же вы спохватились!» — едко заметил Домек, который, завернувшись в меховое покрывало, ожидал их на пороге своей комнаты. «Разве можно в кои-то веки выспаться, если вы ревете, как раненый дракон? Сибел верещит, как целая стая файров, а от голосов ваших милых созданий просто мороз идет по коже». «Уже подняли флаг ярмарки», — примирительно сказал мастер-орфист. И, продолжая кормить Заира, двинулся вместе с Минолли в свою комнату. «Ярмарка? Только этого мне и не хватало для полного счастья». Домек с грохотом захлопнул дверь. «Надеюсь, это не будет продолжаться повторяться каждый день», — осведомился мастер-маршал, когда Робинтон и Минолли поравнялись с его комнатой. На нем был мешковатый балахон, но и его, очевидно, подняли с постели голодные вопли файров и причитания орфистов. Недовольный взгляд маршала был устремлен исключительно на Минолли, как будто она одна устроила весь этот тарарам. «Не могу обещать», — любезным тоном ответил мастер-орфист. «Я ведь еще только начинаю знакомиться с повадками своего милого дружка. Поймите же, маршал, он только вчера вылупился. Дайте ему хоть несколько дней». Маршал что-то пробурчал и, злобно зыркнув на Минолли, беззвучно прикрыл дверь. Миноли услышала, как закрываются другие двери, и про себя порадовалась, что находится в обществе мастера-орфиста. «Не обращай внимания на старину маршала», — негромко проговорил мастер Робинтон. Девочка бросила на него благодарный взгляд. Он снова улыбнулся и сделал ей знак войти и поставить поднос на письменный стол. «К счастью», — сказал он, откидываясь в кресле и ни на миг не переставая кормить ненасытного Заира, — «тебе не придется у него заниматься». «Правда?» Робинтон усмехнулся, услышав в ее голосе слишком явную ноту облегчения, и сразу же заразительно расхохотался. Заир, выронив кусочек, принялся жалобно верещать и не умолкал до тех пор, пока орфист не поднял мясо и не затолкал его прямо в жадно разинутый рот. «Правда, правда, мастер-маршал учит только начинающих», — Робинтон вздохнул. «И он непревзойденный специалист по вбиванию азов музыкальной грамоты в буйные головы школяров. Но Петерон успел дать тебе гораздо больше, чем знает мастер-маршал. Ну что, Минолли, ты рада?» «Очень. По-моему, мастер-маршал меня не взлюбил». «Видишь ли, мастер-маршал всегда считал, что учить девиц – пустая трата времени. Какой, спрашивается, от этого прок?» Минолли удивленно захлопала глазами. Как странно слышать любимый довод отца из уст мастера-орфиста. И вдруг поняла, да ведь он просто искусно копирует брезгливую манеру мастера-маршала. Теплые сухие пальцы Робинтона взяли ее за подбородок, и ей поневоле пришлось посмотреть орфисту в глаза. Несмотря на то, что он сегодня выспался, на лице его явно проглядывали следы тревоги и усталости. Неприязнь маршала к женскому полу уже давно стала в нашем цехе притчей во языцах. Самое разумное – оказывать старику почтение, сообразно его возрасту и званию, и не обращать внимания на его предрассудки. Ведь я уже сказал, учиться у него тебе не придется. Кстати, не думай, что заниматься у Домека намного легче, нрав у него суворый. Но Домек продолжит твое образование в области музыкальной формы и композиции с того места, где вы остановились с Петероном, и до тех пор, пока тобой не займусь я. К несчастью, мастер-орфист улыбнулся с искренним сожалением. В связи со всем, что сейчас творится, времени у меня катастрофически не хватает. Иначе я предпочел бы обучать тебя сам. Хотя, если взять чисто классические формы, то здесь Домек меня превзошел. К тому же он рад завладеть любым исполнителем, который способен играть его головоломную музыку. Ни в коем случае не пропускай уроки у мастера Шанегара, ведь ты должна научиться сама исполнять свои песни, и как можно лучше. Но только, — он погрозил пальцем, — смотри, не поддавайся, если Брудыган начнет докучать тебе идеями о хоре фаеров. Всему свое время. Это успеется и позже, когда ты прочно освоишь основы мастерства. Я бы хотел, чтобы ты сосредоточилась на игре, как только твоя рука позволит. Кстати, как идут дела? Он взял ее левую кисть. Судя по свежим трещинам, ты ее перетруждаешь. Не болит? Я вовсе не хочу, чтобы ты от излишнего усердия стала калекой. Ты меня поняла? Всей душой впитывая его заботу и ласку, Минолли проглотила вставший в горле комок и робко улыбнулась в ответ. «Тем, кто по-настоящему талантлив, дитя мое, всегда живется несладко, приходится чем-то жертвовать». Минолли поразилась печали и безысходности, прозвучавшие в голосе мастера, а он продолжал тихо, почти про себя. «А променяешь высшую цель на звон монет? Считай, что жизнь прошла только наполовину». «Да, кстати, о монетах». Лицо его прояснилось. Он наклонился и стал рыться в многочисленных ящичках письменного стола, образующих целое центральное возвышение. «Ага, нашел». Наконец он произнес и сунул ей что-то в руку. «Сегодня у нас ярмарка, и ты тоже заслужила отдых. Я подозреваю, что у вас в полукруглом было не так уж много развлечений. Подыщи себе какую-нибудь обновку, ну, скажем, поясок или что-то в этом роде. И еще обязательно купи пончиков. Этот проныра Пьемур покажет тебе, где их найти. Ну а завтра...» — мастер Робинтон погрозил пальцем. «Снова за работу. Сибел говорит, что из тебя получится хороший переписчик. Успела вчера вечером поработать над песней о Брекке? Думаю, ты со мной согласишься. В четвертой фразе мелодия немножко подкачала. Он напел мотив. Потом я хочу, чтобы ты переписала балладу, строго соблюдая все правила традиционного канона. Воспринимай мое задание как упражнение по теории музыки. Хотя, повторяю, я придерживаюсь мнения, что твоя сила кроется в более свободном, менее каноническом стиле. Тем не менее, у нас в цехе существуют яркие приверженцы чистых форм, и тебе придется их ублажать, пока ты находишься на положении ученицы. Заир, который так наелся, что куски проглоченного мяса выпирали под тонкой шкуркой, сонно чирикнул и свернулся в клубочек на руках у мастера-орфиста. «Скажи, Минолли, долго еще он будет только есть и спать?» В голосе орфиста сквозило некоторое разочарование. «Всю первую неделю, а может и подольше», — рассеянно ответила Минолли, стараясь разложить по полочкам умопомрачительные рассуждения и наставления мастера. «Но скоро вы заметите, как в нем начнут проявляться черты личности. Приятно слышать!» — с преувеличенным облегчением вздохнул Робинтон. «А то я уже начал беспокоиться, что малыш повредился умом. Ведь ему еще в яйце пришлось не раз путешествовать через промежуток. Только не думай, что от этого я бы стал любить его меньше!» Ласково улыбаясь, он взглянул на дремлющего Фаера. «Не понимаю, как тебе удалось выкормить 9 обжор сразу?» Теперь улыбка мастера предназначалась только ей. «Какое счастье, что ты здесь, с нами, и всегда готова прийти на помощь. В этом я твой ученик!» Робинтон продолжал смотреть на девочку. Глаза его по-прежнему лучились улыбкой, но лицо приняло серьезное выражение. «Однако во всем остальном я учитель, а ты ученица. Прошу не забывать. А теперь можешь забирать поднос и отправляться на ярмарку. Если, конечно, — с подкупающей улыбкой добавил он, — с моим красавцем ничего не случится». Минолли отнесла поднос с посудой на кухню, где Абуна с необычайной для нее любезностью предложила девочке позавтракать, пока еще чего-нибудь не случилось. «Скоро начнут убирать со столов, так что пусть опоздавшие лежебоки пеняют на себя. Придется им поискать еды на ярмарке».